«Финер не такая», — возразил Бао Юй. «Да она и не знала, что ты больна. Просто она пришла навестить Ше Юэ и неожиданно увидела, что ты лежишь. Поэтому она и сказала, будто пришла навестить тебя. Умные люди всегда прибегают к невольной лжи, оказываясь в подобном положении. А выходишь ты из дому или нет, к ней не имеет отношения. Вы давно с ней дружите, и я уверен, что она не захочет портить отношения с тобой ради того, что ее вовсе не касается». «Вы, конечно, правы», — согласилась Цинвэнь. «Но почему-то у меня вдруг появилось такое чувство, будто она меня обманывает». «Подожди немного», — остановил ее Бао Юй. «Я пойду к окну и потихоньку послушаю, о чем они говорят, а потом расскажу тебе». С этими словами он проскользнул в дверь, ведущую во двор, неслышно подошел к окну и стал подслушивать. «Как ты его нашла?» — донесся до него тихий голос Ше Юэ. «В тот день, когда он пропал, вторая госпожа Фэнзе не разрешила мне поднимать шум», — ответила Пин Эр. «Выйдя из сада, она велела передать всем служанкам, чтобы они потихоньку узнавали о пропаже. Мы все подозревали, что его взяла служанка барышни Син Сюянь, поскольку она бедна и никогда таких дорогих вещей не видала. Может быть, она заметила, как я обронила его и подняла. Это было бы понятно. Однако мы поразились, когда узнали, что его взяла одна из ваших служанок. Нашла его няня Сун и принесла к нам». Только теперь Бао Юй понял, что речь шла о браслете, который недавно пропал у Пин Эр. «И вот няня Сун принесла его нам и сказала, что браслет украла Джуй Эр, а она обнаружила, отняла у нее и пришла доложить второй госпоже Фэнзе. Я взяла у старухи браслет и стала думать, что же мне дальше делать». «Бао Юй в это время развлекался с вами и ничего не подозревал. Да и мне не хотелось ему говорить. Ведь когда Лян Эр украла яшму, все как будто прошло тихо. Но целых 2 года люди за глаза злорадствовали, что у нас произошло воровство. А сейчас снова появилась воровка. Украла золото, да не в доме, а у соседей. Поэтому я убедительно просила няню Сун ничего не говорить Бао Юю и вообще не упоминать никому об этом случае. А то подобные разговоры его только позорят. Да и старая госпожа, если бы узнала об этом, тоже рассердилась бы. Кроме того, попала бы в некрасивое положение и Сижень с остальными служанками. Поэтому, получив свой браслет, я доложила второй госпоже Фэнзе. Я только что ходила к Ливань, и, представляете себе, браслет нашелся. Оказывается, я его тогда обронила, снег был глубокий, и отыскать браслет было невозможно. Сейчас снег стаял, браслет засверкал на солнце, и я заметила его и подняла». Вторая госпожа Фэнзе поверила этому. «Вот я и пришла предупредить, чтобы здесь остерегались воровки и не посылали Джуй Эр ни с какими поручениями. Как только вернется Сижень, посоветуйтесь с ней и подумайте, как удалить эту воровку, пока не поздно». «Эта тварь немало в жизни видела», — воскликнула возмущенная Ше Юэ. «И как она только польстилась на браслет». «Ну, сколько может стоить сам браслет?» — продолжала между тем Пин Эр. «Все дело в том, что он принадлежит второй госпоже Фэнзе, а она называет его браслетом у скраба и говорит, что в нем очень дорогая жемчужина. Но я решила сказать тебе об этом так, чтобы никто не слышал, потому что я боюсь Цинвэнь. Ведь она вспыхивает, как порох.